Опершись о багажник своей машины, торговец шумно блевал в канаву. Патрульный автомобиль на другой стороне дороги был пуст, но, припарковавшись, выйдя из своей машины, Клейборн увидел Беннинга в тот момент, когда тот отворачивался от фургона. Беннинг поднял взгляд. Его лицо было мертвенно-бледным. «Бензобак взорвался», — сказал он. «Случайно?» «Не знаю, может, поджог. Полицейские выяснят, если доберутся когда-нибудь досюда». Беннинг посмотрел на дорогу и нахмурился. В воздухе витал запах гари. Клейборн ощутил тошноту. «Каковы ваши предположения?» — спросил он. «Тут что-то не так. Когда это произошло, фургон не двигался. Это можно определить по положению ручника. Огонь, судя по всему, начал распространяться сзади. Сдается мне, у них было время выбраться, прежде чем бак взорвался». Клейборн напрягся. «У них?» Он подошел к открытой кабине, однако Беннинг решительно положил руку ему на плечо. «Не стоит туда заглядывать!» И кивнул в сторону блевавшего торговца на другой стороне дороги. «Думаю, он пожалел об этом». «Мне нужно знать». «Хорошо, док». Беннинг опустил руку и отступил в сторону. «Не говорите, потому что я вас не предупреждал». Клейборн подался вперед и заглянул в кабину. Кожа на сиденьях выгорела полностью, пластик приборной доски все еще продолжал дымиться. Тошнотворный, сладковатый запах здесь был еще сильнее, едва не сбивал с ног. И теперь Клейборн увидел, откуда исходил тот запах. На полу или на том, что осталось от пола, лежало обгоревшее месиво угольного цвета, среди которого виднелись два обрубка, раскинутых в разные стороны. Зловонная масса лишь отдаленно напоминала человеческий торс, а закругленный выступ верхней части туловища казался просто почерневшим шаром, с которого были стерты все черты. Ни глаз, ни носа, ни следов кожи или волос, а то, что когда-то было ртом, теперь являло собой лишь безязыкую дыру, искаженную беззвучным кликом. Клейборн отвернулся, задыхаясь от невыносимого запаха, и, потрясенный тем, что увидел, и заглянул за сиденье внутрь салона. Другое месиво лежало в темноте. Корпус, лишенный конечности, был обжарен со всех сторон, словно шашлык. Голова отсутствовала, очевидно, при взрыве бензобака череп попусту лопнул. Лишь одна анатомическая деталь говорила о том, что останки принадлежат женщине, и обгоревшая полость вагины. Оставший лоскут кожи в этом месте обнажил пятнышко розоватой плоти. Клейборн попятился от фургона, глубоко дыша. Он знал, что Беннинг внимательно смотрит на него, поэтому постарался сохранить спокойствие. — Вы правы, это бесполезно, — произнес он недрогнувшим голосом. — Необходимо провести полное вскрытие. — Это уйдет немало времени, — сказал Беннинг. — У коронерской службы дел по горло. После того, как разбился автобус близ Монтроза. Однако я примерно представляю себе, что здесь произошло. Он провел двумя пальцами по седоватой щетине на подбородке. Как я понимаю, сестру Кьюпертайн либо оглушили, либо убили и спрятали с глаз в заднюю часть фургона. Затем нужно было найти место подальше от главного шоссе и... Погодите. Клейборн нахмурился. Сначала вы говорите мне, что не знаете, случайность это или нет, а теперь утверждает, что совершено убийство? В том, что это убийство, я никогда не сомневался, — заверил его Беннинг. Тело в задней части машины убеждает нас в этом. Не будь сестра Кьюпертайна мертва или без сознания, она находилась бы в передней части машины. Старалась бы выбраться из нее, когда начался пожар. Но мы до сих пор не знаем, от чего фургон взорвался, — сказал Клейборн. Им подошел торговец и молча встал рядом. Он был потрясен. Беннинг наклонился и поднял почерневшую железную канистру. — Вот вам ответ, — сказал он. — Пока вы осматривали фургон изнутри, я нашел эту канистру из-под бензина здесь, на дороге. Выходит, это поджог. Сначала нужно было облить тело и фургон, а потом дать возможность огню скрыть улики. Беннинг кивнул. Но что-то в цепочке нарушилось, и он застрял в кабине. Он? Ваш пациент, Норман Бейтс. Застрял? Это месиво там в фургоне было Норманом, вне всяких сомнений, Это должен быть он? Нет. Что вы имеете в виду? Клейсман смотрел на Беннинга и не отвечал. Потому что ответа не было. Была только уверенность, рожденная годами профессионального опыта, годами работы с пациентом. Торговец озадаченно глядел на него. Беннинг покачал головой. «Все сходится, доктор. Нам известно, что Бейтс сбежал в фургоне, а сестра Кюпертайн, должно быть, была с ним. Представляете картину? Сперва она не узнает его в монашеском облачении, а когда узнает уже слишком поздно, он убивает ее и приезжает сюда, как я уже говорил. Потом берет канистру и... бах! Как еще все могло происходить?» «Не знаю», — ответил Клейборн. «Не знаю. Поверьте мне, Бейтс мертв». Окончание его фразы потонуло в вое сирен. Все трое обернулись и в свете мелькнувших на роге фар увидели, откуда исходит этот вой. Визг тормозов возвестил о прибытии пожарной машины. Она резко остановилась, осветив фарами место происшествия. Беннинг направился к машине. За ним потащил торговец. Клейборн остался на месте. Он смотрел, как люди в форме вышли из кабины и двинулись к сгоревшему фургону. Возле машины остался лысый капитан. К нему подошли Беннинг с торговцем, и они о чем-то заговорили. «Теперь будет о чем поговорить». «Говорить можно без конца, потому что это единственное, что сейчас остается делать. Приедет санитарная машина, чтобы забрать обгоревшие останки, а разговор будет продолжаться. Бессмысленные, бесполезные разговоры. Сейчас все это выглядело бессмысленным, и Клейборну не было необходимости выслушивать все это снова. Он дал свои показания, его дальнейшее присутствие здесь было необязательно. Оставь вскрытие коронеру, ты всего лишь сторонний наблюдатель. Он вернулся к своей машине и сел за руль. Никто не обратил на него внимания, не пытался остановить, когда он выезжал на автотрассу. Постепенно запахи и звуки растворились, во всяком случае, в воздухе. Однако зрелище почерневших, изуродованных, обгоревших тел, виденных им на месте преступления, никуда не исчезло и представало перед ним более живо, нежели дорога, по которой он ехал. Вскрытия не будет, а он сторонний наблюдатель. Однако вскрытие все-таки происходило, и происходило оно где-то глубоко внутри него, и он никак не мог оставаться в стороне, потому что Норман был мертв. Норман был мертв, а Клейборн виновен. Виновен в том, что принял неверное решение, позволив Норману и сестре Барбаре встретиться. Виновен в том, что неосмотрительно оставил их наедине. Равным образом он косвенно виновен в смерти сестры Кюпертайн. Но самое главное, он виновен в том, что Норман так и не излечился. Его профессиональные ошибки как в диагнозе, так и в прогнозе — вот настоящее преступление. Клейборн достиг шоссе и повернул почти безотчетно. Свежий воздух помог ему прочистить легкие мозги. Теперь он мог взглянуть фактам в лицо. Теперь он начал понимать, почему внутренне отвергал факт смерти Нормана. Ибо это не Норман погиб в кабине пылающего фургона. А сам Клейборн... это его представление о самом себе сгорело до неузнаваемости. Это его планы, надежды и мечты взорвались. Это его жизнь растаяла в воздухе вместе с дымом пожара. Никакой книги теперь не будет. Никакого научного отчета. Всего лишь что-то вроде апологии самого себя за то, что сумел восстановить сознание явно неизлечимого психопата. Без применения электроконвульсивной терапии, психохирургии или транквилизаторов. Ведь он знал, что это и было его истинной целью. Написать книгу, сделать себе имя и репутацию, выйти из тени Стейнера, уйти с этой беспросветной работы и занять достойную должность. В больнице он был таким же узником, как и Норман. Если все пошло так, как задумано, они могли оба обрести свободу. Ведь он подошел так близко к успеху, да и к личности Нормана. Они общались очень долго, он хорошо знал этого человека, во всяком случае думал, что знает. Как же он мог так ошибиться?